обхватил сосенки. «Вот мои дети! Наташа плачет, убивается, а я говорю, не плачь! Кто чего родит? Одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче, на века. Согласен, Алексей?» И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа, решенное дело, громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся. Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком? Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой сосняк, а Игорева дети? «А ты видал, Алексей, как сосна всходит?» — неожиданно спросил Игорь. Я улыбнулся. Наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу. «Ни черта-то не видал. Все мы так. Бродим-бродим по лесу, топчем все с краю, ну еще черемуху, когда в цвету обломаем. А вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть?» В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность. «Интересно. Сосны двух недель от роду, а?» Глава пятая. И вот опять мы, два полуношника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки. Игорь довольно замечает. «Смотри, какие зубастые, как щенята огрызаются. Крепкие дерева будут». Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня. Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу. Послышался свист тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас. «А ведь это рябишка, Алексей», — сказал Игорь и остановился. «Забавно. С чего б ему об эту пору?» Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит. «У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то нервная пошла нынче птица. Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит? Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, — думает, — вот прилечу на родину, отдохну. А прилетел — негде сесть. На гнездовьях-то уж люди!» Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые по пояс папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас, это всегда бывает вдруг, вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок. Игорь улыбнулся. «Сейчас мы вступим с ним в переговоры». И, раздвинув губы, сухие в трещинах, свистнул. Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно. Игорь опять улыбнулся. «А знаешь, что он мне ответил?» «Не пойду, — говорит, — хочешь, иди сам». «Ну уж так-таки не пойду. Вот тебе Бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей. Лечу, иду на ногах, лети сам. Не веришь?» «Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время таков? Охотники хорошие знают их наречие. Так и манок настраивают. Если лечу, «Не двигайся, сам прилетит».